Глава шестая. Никакое место не сравнится с родным домом. Ф. Джонсон. Коль скоро мы прибыли к порекомендованному Эдвигом отелю, его вид оттолкнул меня. Вывеска на нем провозглашала его новой гостиницей. Но выглядел он, как и большинство виденных нами других зданий, то есть старым, ветхим и покрытым сажей. Даже будь его внешний вид получше, район, в котором он находился, заставил бы меня призадуматься. Вид мусора на улицах и металлических штор на витринах магазинов никак не вызывал у меня желания выйти из такси, не говоря уж о том, чтобы снять номер. Я уже хотел сообщить об этом своему водителю-гиду, но заметил швейцара в мундире и решил задать вопрос помягче. «Это и есть недорогой отель, на который ты рассчитывал?» «Ну, цены в нем ниже, чем где-либо в настоящей дыре», — пожал плечами таксист. «Этот отель немножко приятнее, чем большинство того же класса». Его владельцу пришлось снизить цены из-за случившихся тут неприятностей. «Неприятностей? Ну да. Здесь разгуливает убийца с топором, которого так и не сумела поймать полиция. Он убивал примерно по одному в неделю. На прошлой неделе он зарубил одного прямо в фойе. Убийца с топором? Совершенно верно. Вам, однако, незачем из-за него тревожиться. А почему ты так считаешь? А эти убийства продолжаются уже целый месяц. И поскольку вы только-только въезжаете и никогда раньше не бывали здесь, то вы будете вне подозрений. Но меня тревожило не это, меня больше заботила возможность оказаться следующей жертвой. Прежде чем я смог разъяснить это Эдвику, швейцар рывком распахнул дверцу такси и выдернул мой чемодан. — Вам лучше последовать за своим чемоданом и не спускать с него глаз, — посоветовал водитель. «Утром я приеду за вами. Ах, да, не забудьте дать носильщику на чай, иначе можете не узнать собственного багажа». Ящеры уже начинали двигаться, когда он расстался с этим последним образцом мудрости. Нырнув к двери, пока повозка еще не набрала побольше скорости, я решил, что отделюсь навсегда от своего багажа. Нужен он мне или нет, это еще вопрос. Ну, я слишком много пережил, добывая этот чемодан, чтобы потерять его сейчас. Прежде чем я подумал, что теряю контакт с моим гидом и советчиком по этому измерению, такси сверкнуло за угол и исчезло. «По-моему, этот парень хочет получить на чай», — высказал мнение Кальвин, показывая на швейцара. По крайней мере, со мной все еще оставался Джин. Мне пришлось признать его правоту. Изверг в мундире стоял с надутым видом, протянутой рукой и неопределенной гримасой на лице, сходившей, вероятно, здесь за улыбку. Я на секунду поколебался, прежде чем сунуть ему немного мелочи. Ожидая, что работник сервиса повременит намекать на чаевые до того, как завершит обслуживание. Но, очевидно, в разных измерениях отношения строились по-разному. Вероятно, именно об этом и предупреждал меня Эдвик, что швейцар захочет получить деньги перед тем, как отнести чемодан, и что если чаевые будут недостаточно велики, то прощай багаж. В каком-то отношении это имело смысл. Мои размышления резко оборвались, когда я заметил, как другой субъект, на этот раз коридорный, поднял мой чемодан и направился с ним в отель, оставив швейцара снаружи взвешивать только что отсыпанные ему в руку чаевые. Я начал чуять неладное. — А куда он идет? — спросил я, как можно небрежнее у довольного швейцара. — К регистрационному столу, сэр. — Но у него же мой чемодан. — Да. И я советую вам неотступно следовать за ним. Ему, знаете ли, нельзя доверять, но... Я понимаю, когда меня обходят. Швейцар занимался только открыванием дверей такси и выгрузкой багажа, а не ношением чемоданов в отель. Конечно, в том, что я дал ему на чай, полагая, что он окажет такую услугу, нужно винить меня, а не его. Разбитый в пух и прах, я потащился следом за коридорным, поджидавшим меня за дверью, вытянув руку уже чересчур знакомым жестом, означающим «плати, а то я от тебя не отстану». На сей раз я был рад расплатиться с ним. Что бы ни сказал на это Эдвик, я решил, что дальше лучше тащить свой багаж самому. Кальвин что-то бормотал мне на ухо о ненужности платить за помощь, пока они не закончат свою работу. Но коридорный понял, что на этом все, поскольку исчез, как только я ему заплатил. Игнорируя ворчание Кальвина, я переключил внимание на интерьер отеля. Приемная отеля была не намного больше пространства, используемого нами для похожих целей у себя в корпорации «МИФ». За исключением того, что в меблировке господствовала огромная стойка, которую, как я предположил, швейцар и назвал регистрационным столом. Ну, конечно, это делало фойе довольно маленьким, хотя заведению в качестве отеля полагалось бы пропускать через себя больше народу, чем через наши бюро консультаций. Я почувствовал, что это не сулит ничего хорошего, ну, в смысле размеров номеров. Впрочем, я же велел Эдвику отвезти нас в какое-нибудь недорогое место, так что и не могу ожидать низких расценок и шикарных апартаментов. А дай мне выбор, не могу ли я чем-нибудь вам помочь? Это последнее предложение исходило от изверга за регистрационным столом. Его можно было бы счесть вежливым, но интонация в голосе изверга ничем не отличалась от той, с какой обращается к прошедшему через переднюю дверь с ящиком мусора. Да, я решил сделать последнюю попытку быть любезным. Я хотел бы снять номер, если вы не против, одноместный. Портье посмотрел на меня так, словно я только что плюнул на пол. — Вы забронировали? Вопрос этот меня немного удивил, но я решил не отступать от честности. Вообще-то не мешало бы в таком районе, и потом ходит слух об убийце с топором. — Скиф, Скиф! — отчаянно прошипел Кальвин. — Он спрашивает. — Заказывали ты номер заранее? — Вот и вся честность. Я метко глянул на портье, смотревшего на меня так, словно я попросил его продать в рабство своего первенца. — Но если вы спрашиваете, заказывал ли я номер заранее, то ответ будет нет. Неловко закончил я. Портье попятился на меня. Еще несколько мгновений, а затем провел тренированным пальцем по списку на столе перед собой. Боюсь, что в данное время у нас есть только один из наших экономичных номеров. Для лучшего выбора вам следовало забронировать заранее. Экономичный номер вполне подойдет, — заверил я его. Он понадобится мне примерно на неделю. «Отлично!» — кивнул портье, толкая ко мне через стол бланк. «Когда заполните его, расценка будет 100 злотых». Я порадовался, что меня предупредили насчет цен на извре. 100 золотых показалась мне немного крупноватой, но благодаря заблаговременному предупреждению я сумел скрыть свое удивление, когда протянул руку за бланком. В день, уплаченных, конечно, авансом, моя рука остановилась, чуть-чуть не дойдя до бланка. 100 золотых в день? — переспросил я как можно осторожней. — Скиф! — завизжал мне в ухо Кальвин. — Вспомни, тебя предупреждали, что здесь все дорого. Это отель с низкими ценами, помнишь? — Уплаченных авансом, — подтвердил портье. Я убрал руку со стола. — Сколько времени ты хочешь провести, подыскивая номер, Скиф? — отчаянно продолжал Джин. — Такси до утра не вернется, а уже темнеет. Ты действительно хочешь гулять ночью по этим улицам? Я достал из пояса с деньгами 100 золотых и бросил на стол. А затем принялся заполнять бланк. — Полагаю, каждый день оплачиваться авансом, учитывая процентные ставки, — спокойно произнес я. «Ах, да, я хотел бы получить квитанцию». Портье выхватил бланк у меня из-под пера и, взглянув на него, чуть ли не раньше, чем я закончил расписываться. «Совершенно верно, мистер Скиф. Я сию минуту дам вам квитанцию». «Приятно узнать, что некоторые изверги приносят пользу, если ты платишь их цену. 100 золотых уже исчезла.